Глава 15. Штормовое предупреждение. 9 апреля, 16 часов 55 минут. Ледовая станция Грендель. Аманда завороженно смотрела на вентиляционную шахту, в которой незадолго до этого исчезла Дженни. Остальные члены их небольшой команды собрались у входного отверстия, бросая нервные взгляды в обе стороны ледяного коридора. Сейчас она с особой остротой ощущала, как ей не хватает слуха. Глухота была еще хуже, чем отсутствие зрения. Она чувствовала себя как в вакууме, полностью отрезанной от окружающего мира. Да, она могла наблюдать за всем, что происходит вокруг, но воспринимала это как картинку из немого кино. Последние годы ощущение присутствия возвращалось к ней только в редкие моменты, проведенные в объятиях Грега. Тепло его тела, нежность прикосновений, вкус поцелуя, запах кожи — все это разрушало невидимую стену, ограждавшую ее от всего мира. Но сейчас его не было рядом, и она понимала, что по-другому быть не может. Он прежде всего офицер, на плечах которого тяжелым грузом лежит ответственность за судьбы многих людей, а уж потом любящий мужчина. И все же ей было больно и одиноко. Она нуждалась в его ласке, в его защите. Подрагивая от холода и страха, Аманда обняла руками плечи. Прилив сил и мужества, которые она испытала после первой встречи с Грендалем, постепенно исчез, и сейчас ею двигало только желание выжить. Том стоял неподалеку, поглаживая Бейна по загривку. Он и Ковальский охраняли подходы к лазу по обе стороны коридора. В их напряженных взглядах сквозило беспокойство. Аманда не сомневалась, что ее лицо выглядит не менее озабочено. Ожидание и непредсказуемость тяжело давили на сознание. Каждую секунду на них могли напасть либо русские, либо Грендели. Она посмотрела вглубь темного коридора и припомнила недавнюю беседу с доктором Огденом. Биолог поделился с ней своими догадками о социальной структуре необычных существ. Он предположил, что Грендели проводят большую часть своей жизни в ледяной спячке, чтобы сохранить энергию, пополнение запасов которой в суровых условиях Арктики — трудные занятия. Но один или два Грендели всегда бодрствовали, бдительно охраняя территорию лёжки всего стада. Они охотились либо в океане, пробираясь к воде из подсобки по ледяным тоннелям, либо на поверхности айсберга. В ходе исследований доктор Огден нашел в подсобке несколько мест, где, судя по характерным меткам во льду, Грендели выцарапывали друг друга из спячки. Это навело его на мысль о том, что стражи менялись каждые несколько лет. Отстоявшие на посту засыпали, а проснувшиеся продолжали охранять территорию. Этим-то объясняет, что до сих пор об их существовании практически ничего не знали, — пояснил Огден. Трудно сказать, сколько веков эти животные просуществовали рядом с человеком. Их редкие контакты с людьми стали лишь источниками мифов о драконах или снежных чудовищах. Или прообразом Гренделя из легенды о Беовульфе, — добавила Аманда. Но я все-таки не могу понять, почему они так долго прожили именно здесь. Огден, не задумываясь, ответил. Ледяной остров — это их родное гнездо. Я исследовал несколько небольших ниш в гранитной скале и обнаружил лежащих в спячке детенышей. Их было мало, но, учитывая огромную продолжительность жизни этих существ, достаточно, чтобы поддерживать репродуктивный потенциал. Поэтому, как и любые другие виды животных, с небольшим приплодом Грендели будут всеми силами оберегать свое логово. Куда же они теперь делись? — терялась в догадках Аманда. Огонь не мог надолго отпугнуть зверей, яростно защищающих свое потомство. Том резко обернулся. Его внимание, вероятно, привлек какой-то шум. Аманда повернула голову и увидела, что беглецы столпились у конца красной веревки, свисающей из отверстия вентиляционной шахты. Дженни добралась до поверхности. Крейг поднял руку, чтобы его все слушали. Губы его были отчетливо видны в свете керосиновой лампы. «Будем подниматься по трое, чтобы не перегрузить веревку. Я полезу первым с двумя женщинами», — он показал на Аманду и Магдалену. «Затем доктор Огден и два студента. Последними взбираются подводники и собака». Он обвел взглядом группу в ожидании возражений. Никто не промолвил ни слова. Аманда уж точно не собирала жаловаться. Она была среди первых. Крейг одобрительно кивнул и помог Магдалене вскарабкаться в отверстие лаза, а потом протянул руку Аманде. Она жестом показала, что в помощи не нуждается. «Я с детства занималась скалолазанием». Он снова кивнул и, ухватившись за веревку, подтянулся к лазу. Аманда последовала за ним. Подъем оказался тяжелым, но беглецы, подгоняемые страхом, быстро добрались до поверхности. Сделав последний рывок, Аманда выкатилась из тесного тоннеля на лед. Она еще никогда не испытывала такой радости при виде дневного света. Однако стоило ей подняться, как ее чуть не свалил с ног порыв ветра. Дженни подхватила ее под руку. «Буря утихает», — сказала она, посмотрев на небо. Аманда с сомнением вгляделась в плотную снежную пелену. Всего в 2 метрах уже ничего не было видно. Лицо ее успело занеметь от жестокого мороза. А что же здесь было, когда ураган бушевал в полную силу? Крейг склонился над лазом, крикнул ожидавшим внизу беглецам, что веревка свободна, выпрямился и повернулся к команде с Дженни. «Нам надо торопиться. Чем слабее буря, тем больше вероятность, что нас заметят». Вскоре на поверхность поднялась партия биологов. Крейг снова наклонился над отверстием тоннеля. Аманда внезапно почувствовала знакомый зуд на шее и затылке и резко развернулась. «Гидролокатор! Стойте!» — прокричала она. «Грандали!» Все повернулись на ее голос. Крейг, склонившись над дырой, выхватил из кармана куртки бутылку с зажигательной смесью. Аманда успела прочитать по его губам крики в тоннеле. «Их там тоже атакуют грандали!» Доктор Огден пытался подпалить фитиль коктейля Молотова, но ветер задувал огонь его зажигалки. «Скоординированная атака! Они переговариваются друг с другом с помощью ультразвуковых волн», — продолжал Крейг. Аманда вглядывалась в снежную пелену. Одна за другой из плотной стены вихрящегося снега вываливались громадные тени. Грендели устроили им засаду. Огден поджег, наконец, масляный фитиль и бросил бутылку в сторону приближающейся группы Грендели. Бутылка приземлилась в сугробе. Слабо отлевший фитиль потух. Грендели продолжали приближаться. Краем глаза Аманда заметила движение справа. Из-за ледяной скалы вывалился еще один Грендель, потом еще. Их окружали со всех сторон. Грейг шагнул вперед, сжимая в поднятой руке коктейль Молотова с горящим фитилем. «Постарайтесь не попасть в сугроб», — предупредила Аманда. «Снег еще свежий и мокрый». Крейг кивнул и кинул самодельную бомбу в воздух. Бутылка пролетела по высокой дуге и разлетелась вдребезги, ударившись о стену ледяного тороса. Пламя преградило путь основной группе Грендели. Звери в нерешительности остановились. «Бегите отсюда!» — мысленно умоляла их Аманда. Вопреки ее мольбам, зуд от звуковых волн в затылке усилился, как будто Грендели пришли в еще большую ярость. Похоже, на открытой поверхности огонь их пугал значительно меньше, чем в узких коридорах лабиринта. Крейг обернулся к беспомощно стоявшему дыры беглецам и прокричал. «Всем обратно в шахту!» Аманда уж было бросилась к темнеющему во льду отверстию, но оттуда внезапно вылетел Бэйн. Шерсть на нем стояла дыбом. Полуволк заливался яростным лаем. Дженни успела ухватить его за загривок, не дав броситься на Грендели. Все вокруг что-то кричали в панике, но Аманда ничего не слышала и не могла понять, почему никто не нырял в туннель. Тут из отверстия показался Ковальски. «Все назад!» — прокричал он. «Они у нас на хвосте!» — прочитала Аманда по его губам на раскрасневшемся от усилий и волнений лице. За ним из тоннеля вскарабкался Том. Левый рукав его куртки дымился. Он прокатился по льду несколько метров и сунул руку в сугроб. из дыры повалил едкий дым. Тоннель обвалился после того, как я бросил последнюю бутылку с горючей смесью. «Обратного пути нет», — морщась от боли и холода, — сказал Том. Ковальский разочарованно уставился на языки пламени, пляшущие на снегу. «Черт!» Аманда обернулась. Огни постепенно затухали. Оправившись от шока и повинуясь какой-то неслышимой команде, Грендели снова двинулись на них, бороздя снег и переступая через тлеющие огненные лужи. Беглецы плотнее прижались друг к другу, отступив к самому отверстию вентиляционной шахты. Спасаться было негде. «Нам конец», — подумала Аманда.